но, несмотря на эти очевидные недостатки, в нем было что-то добротное. Оно внушало чувство, что ему известны все козни моря и что оно выиграло не одно сражение с ним. За полчаса Давид и Уав закончили осмотр машинного отделения. «Это судно — настоящий ублюдок», — сказал Давид. «Но я уверен, что оно выдержит». «Можно погрузить 300 человек на борт?» — спросил Ари. Давид почесал щеку. «Да, если поднажать, может и удастся».